Кадр ушел. Так, давайте кинопленку. Дорогу от шоссе к Хатыни. Но кино не дали. Вы меня слышите, аппаратная? Я задрал голову туда, где за стеклом над входной дверью, точно на огромном экране испорченного телевизора, колыхались силуэты ассистента, звукорежиссера и Ромки. «Мы вас слышим», — рупорным голосом ответил ассистент. «Минуточку». «Я вступаю после пленки?» — по-прежнему безучастно спросила Тала. Она сидела в выгороженном для ведущего интерьере у столика в глубоком кресле, и вся ее поза выражала причастность к работе и непричастность ко мне. Начиная злиться, я буркнула оператору. Я адресовался не к ней. Ее нет, раз нет человеческого общения. После пленки вторая камера берет ведущую. «Берет», — невнятно ответил оператор Пахомов. 22-й светильник опять уплыл. Я обрушил на Пахомова все раздражение против Талы. «Можем дать кино?» Пленка пошла. «Музыка!» — заорал я. «Где музыка?» Пошла и музыка, торопливо, будто догоняя изображение и извиняясь за опоздание. «Стоп!» — я уже вопил. «Кто отыскал этот шейк для таких кадров? Нужна медленная, тяжело ступающая мелодия, чтобы зритель, идя по этой дороге, чувствовал, куда он движется, чтобы казалось, что он встречает всех, кто здесь умер». Вдруг тот же рупорный голос прогромыхал в поднебесье из-за стекла аппаратной. «Как умер? Ты с ума сошел?» В студии повисла тишина, замешательство. «По-моему, сошли с ума вы. Или уже уволились с телевидения. Что там у вас происходит?» На этот раз я чеканил все почти шепотом, но еще тем шепотом, которым только крайнюю ярость можно выразить. Аппаратная молчала. Я слышал щелчок, они отключили микрофон. Я снова посмотрел на стекло вверху. Там возникла еще чья-то тень, но чья я не мог разобрать. Снова щелкнул выключатель микрофона, и я услышал Ромкин голос. «Умер Паша Тарский. Погиб во время урагана на Курилах». Павильон сразу опустел. Все бросились наверх в аппаратную. А я не мог выйти из студии, не мог подняться туда и вместе со всеми задавать вопросы, как и что и почему, потому что я не мог поверить, что Пашки нет. В дальнем конце павильона стояла декорация, выстроенная для другой передачи. После нас отсюда шла трансляция спектакля. Я переступил на рошечную дверь нарошечной спектаклевой комнаты. Декорация изображала чей-то старомодный кабинет с настоящим старинным столом и намалеванными на стенах корешками ненастоящих книг. Опустившись на диван у стола, я уставился в эти корешки. В этом старомодном игрушечном покое мысль о каком-то урагане, о реальном гудящем пространстве казалась особенно неправдоподобной. И я боялся уйти из выстроенного чужого спокойствия, будто понимая, я перешагну грань декорации, и все станет правдой. А тут нет. Потом вошла Тала, села рядом со мной на диван, обняла меня и прижала щекой к моему плечу. Дня через 3-4 после того, как мы узнали о Пашиной гибели,